Золото едва проглядывало сквозь радужное сияние самоцветов. Впервые в жизни ему предстояло принимать у себя дома коронованную особу, и он немного волновался. И еще ему было тягостно, беспокойство крепло, становясь едва ли непривычной деталью повседневности, такой же обыденностью, как предупредительно сановитая физиономия Макрода и каменные кони по обеим сторонам парадного входа. «Мышка, мышка», — сказала кошка, — «пробеги-ка из угла в угол, а я тебе дам кувшин масла». Мышка, в отличие от сварога, по кухне бегать не стала. Алое пятнышко быстро росло, превратилось в пурпурного цвета виману с золотой крышей, оконными рамами и галереей. Она опустилась на лужайку, золотая дверь распахнулась, проворно выскочили раззолоченные лакеи и почтительно замерли, придерживая створки. Следом за ними появился субъект, до того украшенный золотым шитьем, алыми кружевами и пышными перьями, то способен был вызвать у свежего человека самый непочтительный смех. Сварог, понятно, сдержался, хотя далось это нелегко. В руке этот павлин держал золотой жезл выше собственного роста, заканчивавшийся вырезанной из огромного рубина фигуркой диковинной геральдической птицы. Каковым жезлом торжественно ударил оземь, то не прозвучало должным образом на заросшей мягкой высокой травой лужайке. Напыжился и возгласил: «Ее Величество Яна Алентевита, императрица четырех миров!» Макрот, нашевелясь, взглядом подал знак сварогу. Вступили фанфары. Ослепительно сверкнули мечи дружинников. Сварог двинулся вперед, старательно придерживая парадный меч, зачем-то считая про себя шаги. Он прошел 18. Остановился перед павлином в человеческом облике. Тот выполнил своим жезлом несколько сложных церемониальных приемов, отступил назад и влево, отведя жезл так, словно отдавал караул по-ефрейторски. У сварога едва не отвисла самым предательским образом челюсть. Перед ним стояла девчонка в коротком воздушном алом платье и пурпурном плаще, расшитом золотом, тяжеленном на вид, но двигавшимся за ней, когда она шла так легко и послушно, словно он был невесомым. Волну великолепных светлых волос, падавших до пояса, перехватывал над лбом филигранный золотой обруч с четырьмя шариками — белым, голубым, зеленым и красным. В ушах, на шее, на груди, на пальцах красовался добрый килограмм бриллиантов. Точеное личико, от лицезрения коего холодело в сердце, было, как пишется в старинных романах, исполнено подлинного величия. Сварог лишь теперь понял, что имели авторы в виду, увидел, как это выглядит в жизни. Огромные синие глазищи смотрели на сварога лишь самую чуточку, благосклоннее, чем на облака и траву под ногами. И все равно, это была почти девчонка. Уже можно думать о ней как о женщине, не рискуя угодить сексуальной маньяке, но рановато, пожалуй, притворять думы в жизнь. Сварог чуть опустил глаза. Ножки в чулках из розового тумана были, надо признать, безукоризненными, если так позволено думать сей торжественный момент, весьма приманчивыми, под стать всему остальному. А сама девица, голову можно прозакладывать, капризна и надменна, как 100 чертей. Трудно ожидать чего-то другого от императрицы такого возраста, владычицы четырех планет.